всех зим российских январей. Я в сердце берегу, и пред глазами снегири, как гроздь рябины на снегу. И пред глазами снегири, как гроздь рябины на снегу. Снега России, снега России, где хлебом пахнет дым. Зачем ты, память, больна снегами, больна снегами русских зим? Когда от родины вдали одной мечтой живу, хочу зимы родной земли, чтоб сердце отогреть жару. Хочу зимы родной земли, чтоб сердце отогреть жару. Снега России, снега России, где хлебом пахнет дым. Зачем ты, память, больна снегами, больна снегами русских зим? Моя любовь, далекая земля. Нельзя России без снегов, а без России нам нельзя. Нельзя России без снегов, а без России нельзя. Снега России, снега России, где хлебом пахнет дым. Зачем ты, память, больна снегами, больна снегами русских зим, больна снегами русских.